Мать Ювана была дочерью настоящего профессионального шамана. Мы его и самого называем иногда по-дружески шаманом. Встретимся в Москве на каком-нибудь там пленуме. А, шаману привет! «Что же ты, — ответит Юван, — заглянул бы в мой чум». Чумом он называет и свою ленинградскую квартиру, и дачу где-то на берегу Финского залива. Он весь насквозь пронизан, вернее сказать, напитан, генетически напитан охотничьими инстинктами и традициями. Они у него в крови. Ну, охотиться под Ленинградом не очень-то поохотишься. Остается рыбная ловля. Тоже не бог весть что, какие-нибудь окуньки да плотвички, но главное — удовлетворить внутреннюю духовную потребность. Какая-то у него там лочонка на даче, какая-то сечонка. Но не может он жить без воды, без рыбешки. А шаманское нечто в нем есть, это точно. Иногда его глаза за минусовыми стеклами очков еще больше расширяются и округляются, черные, густые, плотные, я бы сказал, мелковолнистые, упругие, словно проволока, волосы раздаются во все стороны, именно больше в стороны, чем вверх. И только что пена не появляется на губах. В такие минуты, когда говорит в нем кровь деда, и появляются у него шаманские строки «Кайо, кайо, кайо-йо, люди, кайо, кайо, кайо-йо, люди, если у вас еще не оглохли уши от жизни, летящей железной птицей, послушайте меня». Кайо, кайо, кайо-йо. Стихи Юван легко перемежает лирической прозой. В верховьях безымянной речки бульдозерист расчистил место для нового селения нефтяников. Увидал полуразвалившуюся избушку на лосиных ножках. Ее сторожили самострелы, притаившиеся среди древних кедров и лиственниц, и плосконосые идолы, стоящие вокруг поляны. Удивленный бульдозерист вытаскивал из избушки почерневших от времени деревянные сабли и стрелы, лоскутки материи, шкурки каких-то зверей, березовые маски, монеты серебряные и золотые, медные амулеты с загадочными узорами, цепочки, железки и, наконец, странную куклу в собольей шапке, в одежде, расшитой цветными сукнами, серебром и золотом. Он небрежно бросал все это в снег, и, удивленный дикостью, он рассмеялся. Но поэт не рассмеялся на этом месте. Он услышал другое. «Кайо, кайо, кайо-йо, я не нищий, не холоп. Вы предо мною снимали соболиные шапки, а не я перед вами. Ваши молитвы легкими снежинками стелились к моим ногам. Глаза ваши были полными озерами слез. Вы это уже позабыли? Души ваши были темными пещерами, полными страха и сомнения. Вы шли ко мне, и я успокаивал вас. И это вы в своей тощей памяти зарастили мусором? Не на луне, а на земле стояло капище мое, среди кедров онемевших, на четырех ногах, вросших в землю, стояло капище мое. Стрелы с острым клювом птиц в хвои таились, стояло капище мое. Лицом деревянным, глазами деревянными я глядел на вас, стояло капище мое. На четвереньках ко мне ползли вы, стояло капище мое. Не только оленя, но и себя принести могли вы в жертву мне, стояло капище мое. Злые языки за зубы прятались, стояло капище мое. Вверх ногами не ходили, стояло капище мое. Бранью тайгу не оглашали, стояло капище мое. даже звери не рычали, стояло капище мое. Кайо-кайо, кайо-йо, стояло капище мое. Капище срыли бульдозером. Расшумелась, раскаркалась тайга. Опять-таки много тут от шаманства. В другом месте Юван воспроизводит возгласы шамана. «Каракия! Хос-хос! Каракия! Каракия!» Разве далеко от этого до звука записи, которую собираемся выписать? «Пуху! Пуху! Пуху!» — стонет где-то филин. «Кар! Кар! Кар!» — каркают деревья, черные от воронов. «Халеф! Лах-лах! Лах-лах! Лах-лах! Лах-лах! Лах-лах!» Заливаются в смехе чайки. «Тыр-чир! Тыр-чир!» — трещат хвостами сороки. «Ха-ха-хи-хи-хо!» — смеются птички-невелички. «Пуху! Пуху! Пуху! Кар! Кар! Кар! Тыр-чир! Тыр! Халеф! Лах-лах! Ха-ха-хи-хи-хо!» А между тем скудеет тайга, пустеют реки, и, конечно, это никак не может пройти мимо потомка бесчисленных поколений охотников. И тут у Ювана находятся самые лучшие и самые крепкие строки. Тут и дума глухаря, и плач осетра, и песня последнего лебедя, и в языческой поэме первая, вторая, третья, четвертая, пятая дума медвежьей головы. У нас привыкли говорить примерно так. Отсталый некогда край сделался индустриальным. К этой формуле мы привыкли. Но ведь если в Приуральскую тайгу врубились нефтяники и газопроводчики с современной тяжелой техникой, это что же, манси развивают свою индустрию? Да нет, просто на месте их обитания действуют нефтяники и газопроводчики. Равно как если на берегу Байкала пустили огромный химический комбинат, это вовсе не означает, что буряты развивают свою крупную химическую промышленность. В конце концов, не можем же мы сказать, что казахи осваивают космос только потому, что именно на территории Казахстана находится известное место Байконур. А что же остается Вагулу, манси, а в особенности мансийскому поэту? «Я мансин, я мансин, я птица-глухарь, мне сердце туманит таежная гарь, в ушах моих пепел, в глазах моих дым, куда же мне деться от этой беды?» Плачет и соболь, но пока еще с вызовом. «Много раз меня из лука убивали наповал. Вопреки людской науке я, как в сказке, воскресал. Иль на нефть меня сменяют, соболины изгубят гон. Но себе я цену знаю на прилавках всех времен. Пусть за мной бегут пожары, я укроюсь от огня. Только знайте, вздорожает шубка модная моя». Осетру еще хуже. Дело его безнадежнее. Плач осетра. «Я — государь в подводном царстве, я — рыбий царь. В глубины вод у крутояров течет угар. Зачем у неба мутишь струи? Беда, беда! И вымер этой ночью лунной косяк солдат. И плавники уже, как весла, черны, черны. Нам яд чернильный, видно, послан от сатаны. О, где раздольнейшие плесы, о, говор волн! Давно не знали наши весны подобных войн. Ловили все рыбешек слабых тут подо льдом, но так никто еще не грабил хрустальный дом. О, человек, уйми пожары, ты сжег царя. Я мирный царь в подводном царстве. Спаси меня. Но верха выразительности Юван достигает, так я считаю, в так называемой пятой думе медвежьей головы. Оказывается, когда убьют охотники медведя, устраивают медвежье игрище. Голову убитого зверя кладут на почетное место и гуляют, пируют, пляшут вокруг нее. По обряду то начинают ее хвалить и возвеличивать, то хулить. Ну, вроде того, что его очи — пустые консервные банки с вонючей водой, что валяются на замшелой скале. Рот его — осклизлая темная яма, в которую сыплют дерьмо, льют помои и грязь. Все смердит в этой черной и мерзостной яме. А голова медвежья между тем на все смотрит и все слушает. К тому же, оказывается, еще и думает. Тут надо оговориться. В поэзии часто бывает так, что в особенные патетические моменты поэт, говоря от чьего-либо имени, вдруг как бы невольно начинает говорить так, как он бы мог сказать от себя или о себе. Он выходит на обобщение, и это обобщение достигает взрывоопасной силы. Например, Андрей Вознесенский пишет стихи о Гоголе, используя легенду, что великого писателя похоронили в состоянии летаргического сна. «Помоги мне подняться, Господь, чтобы пасть пред Тобой на колени». Это говорит Гоголь, но это говорит и сам поэт о себе. Это говорит о себе и каждый читающий эти стихи человек. На то она и поэзия. Или тот же Андрей пишет об американской актрисе Мэрилин Монро, покончившей по официальной версии самоубийством. Пишет, и вдруг восклицает: «Невыносимо, когда насильно, но добровольно невыносимей. Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив невыносимей». То же самое ощущение, что поэт говорит от себя, о себе, и меня заставляет читать стихи как бы от самого себя, не покидало меня при чтении пятой думы «Медвежьей головы», в отличном, кстати сказать, переводе покойного Португалова. «На столе большом сижу, на столе большом священном, с высоты стола гляжу на людей, на пол, на стены. Ночь к рассвету я не сплю, думу думаю свою. Обескровлен я, бессилен, но глаза мои глядят. Люди, что меня убили, супротив меня сидят, брагу пьют, мясцо едят, злые речи говорят. Я бы грыз их и царапал, опьяневших от вина, я бы их шиб когтистой лапой, да отрублена она. Я бы шкуру с них спустил, да подняться нету сил. Я б в них выстрелил словами, как железную стрелой, но язык они же сами вырвали из рта долой. Не раздастся грозный рык, съеден с водкой мой язык. Нету тела, нету лап, я не ловок, я ослаб. Голова болит от шума, от мелькания теней, только думать, думать, думать разрешают люди мне. В синей дымке, в полумгле, на большом сижу столе. Я сижу, молчу, как рыба, никого я не корю. людям в мыслях Пумма-Сипа я сегодня говорю, людям, что в последнем сне не мешают думать мне. Сколько вам угодно, люди, столько буду здесь сидеть. Петь мой рот беззвучно будет, вместе с вами молча петь. Из бутылки пробку выбью, золотую чарку выпью, буду слушать здесь в углу всю хулу и всю хвалу. За радушие спасибо ныне людям говорю. Пумма-Сипа, Пумма-Сипа, я людей благодарю. Сноска. Пумма-Сипа, спасибо. В начале нашего с Юваном знакомства надо отметить два момента, которые помогли нам сразу сблизиться. В 1957 году я опубликовал в «Новом мире» «Владимирские проселки», а вскоре, правда, уже в другом журнале «Каплю росы». Возник разговор о лирической прозе. Эта лирическая проза произвела в литературном процессе тех лет определенную детонацию. Ольга Федоровна Бергольц сама признавалась мне, что идея написать свое путешествие на Невскую заставу у нее возникла после прочтения лирической прозы. Потом была моя статья о ее путешествии и называлась в литературной газете «Дневные звезды». И тогда Ольга Федоровна переименовала свою повесть. Смул тоже говорил, что его «Ледовая книга», идея написать ее, навеяна лирической прозой. Михаилу Николаевичу Алексееву труднее было бы от своей военной темы «Роман солдаты» перейти к своему любимому им многострадальному селу Монастырскому. Сергей Крутилин написал «Лепяги». Ну, вот была детонация. Молодой поэт Манси Юван Шесталов сочинил тогда тоже лирическую прозу «Синий ветер кослания». Осознавая, откуда получила импульс его душа, он заранее до нашего личного знакомства относился ко мне хорошо, а мне его лирическая проза оказалась близкой, хотя бы по манере письма. Однажды мы вместе выступали по телевидению, и я неожиданно для Ювана упомянул «Синий ветер кослания» как одно из интересных явлений современной литературы, и не только упомянул, но и что-то такое говорил о нем. Юван, оказывается, этого до сих пор не забыл. Ему тогда, молодому, начинающему, был важен этот разговор по телевидению, не столько ради себя самого, сколько ради земляков в Приуральской тайге. «Синий ветер кослания», равно как и более поздняя повесть «Когда качало меня солнце», равно как и прозаические страницы, перемежающие его языческую поэму, это все о детстве, о родных местах, о народных мансийских обрядах, обычаях, песнях, о его, Ювана, родственниках, о матери с отцом, о земляках, о родной земле. Мать его была дочерью зажиточного человека и к тому же шамана, а отец Ювана был бедняком, организатором колхоза и его бессменным председателем на протяжении десятилетий. Но, положим, организовывали колхоз люди, приехавшие со стороны, издалека. Но им в своей деятельности необходимо было опереться на кого-нибудь из местных. Такие всегда находились, хотя бы один-два человека на деревню. И вот в Юване совместились два начала. Истинно народное, извечное от истории, от предания, от фольклора, от обычая, от народной души, и привнесенное извне, чужое и чуждое. С одной стороны, Юван пишет: «В сердце матери сердце родилось мое, в сердце доброй мясне сердце родилось мое, в сердце народа родилось сердце мясне лесной, а сердце народа родилось в сердце земли родной. Сноска. Мисная «Добрый дух тайги», «Лесная фея». С другой стороны, Юван же пишет, изображая сельскую самодеятельность и самодеятельного певца Потепку с музыкальным инструментом Санквалтапом в руках. «Живу, думаю, думаю. Трудно человеку жить без колхоза, очень плохо жить без колхоза». С одной стороны, Соболь в стихах у Ювана вопрошает: «Иль на нефть меня сменяют, соболины изгубят гон, но себе я цену знаю на прилавках всех времен». С другой стороны, Юван же восклицает: «Нефтевышка талисманом на груди тайги горит». Его отец, организовывая людей в колхоз, вынужден был обманывать их. Впрочем, возможно, он так и думал, а просто его самого сперва обманули. Вот он уговаривает Юванова дедушку сдать в колхоз лошадь, 3 коров и 4 овец. «Молока захочешь, в колхозе возьмешь», — убежденно говорил он. «Надо будет куда съездить, лошадь возьмешь в колхозе. Чулки связать нужно будет, шерсть возьмешь в колхозе». Но, как говорится, любви, надежды, гордой славы недолго тешил нас обман. Уже на следующей странице читаем: «На чем привезешь дрова? Нету у дедушки лошади. Где возьмешь молока? Нету у бабушки коровы. А в колхозе не допросишься». Еще через страницу читаем: «А дедушка делает гимги, снасти рыболовные из прутьев и кореньев плетет. Председатель просит его научить молодежь. Позабыли, — говорит, — древнее ремесло, а ловушек, говорит, так не хватает. Председатель почти каждый день ходит к дедушке. За труд дедушки выписывает 1 литр обрату». Может, кто-нибудь не знает, что такое обрат? Это когда молоко, бесплатно изъятое у колхозников, увозят на молокозавод, пропускают там через сепаратор, в одну сторону текут сливки, в другую сторону — синенькая обезжиренная водичка. Ее возвращают в колхоз поить телят. Да вот еще дедушки за труды. А где же то, что сулили? Молока захочешь — в колхозе возьмешь. Мягко стелил отец, да жестко дедушке было спать. Мать, оказывается, стала бригадиром в рыбацкой бригаде. Ну как же, жена председателя колхоза. Детишки ее ждут. Вагульские детишки по наследству привыкли считать рыбой нельму да муксуна, стерлядь да осетра. Они ждут свою мать, бригадиршу с рыбой. И мама приезжает. Она приносит рыбу. Не муксуна, не нельму, а щуку приносит. Мы не спрашиваем, почему она так мало принесла. Мы знаем, в бригаде есть особые уполномоченные из района. Девушка там есть такая. Она смотрит, чтобы всю рыбу сдавали. Тут следующий мотив. Мама и сама не возьмет. Она бригадир. Ну, сознательность сознательностью, но знала мама и то, что возьмешь рыбину и тюрьма. Уж если сажали в тюрьму за горсть колхозного зерна, за подобранные на поле колоски, то за нельму-то с муксуном. Из энциклопедии я выудил об этих местах фразу: «На базе коллективизации произошло перевооружение рыболовного и пушного промыслов». Значит, не нужны уж больше дедушкины гимги, навезли капроновых сетей, современных карабинов и ружей. Но это ведь вовсе не значит, что сами манси больше видят теперь нельмы или соболя. А значит, это только одно — все интенсивнее вычерпываются ресурсы тайги и таежных рек. Сами же манси довольствуются в сельпо замороженным хеком да ставридой в томате, а то еще рыбными фрикадельками. Юван, скажу, забегая вперед, показал мне скамейку над Сосьвой рекой, на которой последние годы, уже отошедшие от председательства, его отец сидел и думал. Думал и думал. Целыми днями, оказывается, думал. Месяцами думал. Годами думал. И ни с кем своими думами не делился. Только думать, думать, думать разрешают люди мне. Отец умер в очень неудобное для Ювана время. Юван и его семья находились в какой-то далекой поездке, так что на сами похороны Юван не попал, но зато решил отдать отцу сыновний долг в 50-й день. У нас, по-православному, справляется день 40-й, а у Манси почему-то 50-й. Ну уж, помянуть как следует, вплоть до забоя жертвенного жеребенка. По старинным правилам и обычаям. Начал Юван уговаривать и меня. Мне и в голову не пришло было лететь куда-то к черту на куличке, но потом в сознании сразу как-то что-то переломилось. Почему бы нет? Да и Юван настаивал. Предисловие к моей книге писал, а землю нашу не видел. С осьвинской селедкой я тебя угощал, а сосьву реку ты не видел. О картине Сурикова Меньшиков в Березове ты писал, а Березова не видел. Потом я не просто так еду, а отца помянуть. Один раз в жизни бывает. И вот начали кружиться в сознании этот жертвенный жеребенок, книги Ювана, река Сосьва, эти вагулы, эти идолы, Меньшиков в Березове. И вскоре, как из компьютера, выскочил ответ: «Пожалуй, поеду». «А еще-то кто с нами? Или вдвоем?» «Обещался Прокушев, но не знаю. А вот кто твердо поедет, так это профессор Будапештского университета Михай Варга. Откажется Прокушев, полетим втроем».